Часть шестая. От біда роман іде, от тепер якраз насадіть мені бебехів, та й вам, пане Хомо, не без ліха буде. Із малоросійської комедії. Сюда, Афанасий Иваныч, вот тут плетень пониже. Поднимайте ногу, да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы, чтоб москали на случай не подцепили чего. Так грозная сожительница черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора Поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, с шумом обрушился в бурьян. «Вот беда! Не ушиблись ли вы? Не сломили ли еще, Боже, оборони шеи?» — лепетала заботливая Хивря. «Тсс! Ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна!» — болезненно и шепотно произнес Попович, подымаясь на ноги. «Выключая только уязвление со стороны крапивы сего змееподобного злака, по выражению покойного отца протопопа. Пойдемте же теперь в хату, там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иваныч, что к вам болячка или соняшница пристала. Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан отцу перепало теперь немало всякой всячины». «Сущая безделица, Хавронья Никифоровна! Батюшка всего получил за весь пост 15 мешков ярового, проса 4 мешка, книшей 100, а кур, если сосчитать, то не будет и 50 штук. Яйца же большую частью протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна», продолжал Попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе. «Вот вам и приношение, Афанасий Иваныч», проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. «Варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченнички». «Бьюсь об заклад, если это сделано нехитрейшими руками из всего Еви народа», сказал Попович, принимаясь за товченнички и подвигая другой рукой варенички. «Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек». «Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иваныч», отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающую. «Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!» — шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан ее. «Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иваныч!» — сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. «Чего доброго, вы, пожалуй, затеете еще целоваться!» «Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя», — продолжал Попович. «В бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот как теперь помню». Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая. «Ну, Афанасий Иванович, мы попались с вами. Народу стучится куча, и мне почудился кумов голос». Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой. «Полезайте сюда!